Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 55, страница 23, внизу новый, начинаем новый абзац, строчка 41. Напоминаю, что мы начали два урока назад, начали урок, начали тему «Врата Шаар-Арвии», «Врата Озен Хотем Пе», очень-очень важный. Ухо, нос и рот, но запомните слова «Озен», «Хотем» и «Пе». Очень важно, потому что с этого это будем учить очень много в Никудим, по отношению к Никудим. Мир Никудим, ну и пока он дает нам как бы немножко введенец. 41. Лата неваэр иньян ки гевель гаозен нехелак лебет ознаем. Ватаны ваэр айнян. А теперь мы объясним эту тему. Кигевель аозен, ибо пар озена, уха, нехелак лебет ознаем, разделяется на два уха. Точка. Переводы здесь очень... Запомни просто само эти слова. Озн, ознаем. Множественное число узнаем. Точка. 41. После точки. Вайнянгу. Кигало еш бина. 42. Утфуна кануда. Лахен. Озен еменит. Гевель шило. Гу. Шореш нишмат бина. Вегевель озен 43 смолит. Шореш нишмат тфуна. Очень здорово, что он нам говорит. Точка. 41 после точки. Вагиньянгу. И дело в том, что кигало еш бина у тфуна кануда. Что есть бина и тфуна. Как известно, да? Бина – это гар, а зад – это тфуна. Или бина, или тфуна называется по отношению ко всей бине, называется как бы малхут бины. Тоже можно сказать так. Лахен озен еменит. Поэтому правый озен. Ухо. Гевель шило, его пар, то есть тот свет, который выходит из него вовне. Гу шореш нишмат бина. Это корень души бины, то есть внутренней части бины. Бина это как бы ухо, а корень, а пар, который в ней, это ее рух, как бы ее внутренняя часть. Вегевель озен 43 смолит, а пар левого уха. Шореш нишмат фуна, это является корнем души тфуны. Точка. Гам гевель ахотем нехелак лебет пхинот. Басот шореш. Следующая страница, 24. Первая строчка. Яков в Исраэль. В Ямин Исраэль васмоль Яков. Можно остановиться в середине первой строчки после слова Яков. Возвращаемся на предыдущую страницу, 23-ю, строчка 43-я внизу, после точки. Гам гевель гахотем, также и пар носа, пар хотем. Нехела клебет пхинот разделяется на два аспекта. Басот в секрете шорыш, корня, первая строчка следующей страницы, 24-й, Яков. Якова и Исраиль. Тоже две. Аямин Исраиль. Правая это Исраиль. Исраиль. Увасмоль Яков. А левая Яков. Понятно? Он говорит корни. Ибо это, конечно же, еще это нет этого. Потому что это только корень Якова и Исраиль. Исраиль. Потому что разговор идет еще про голова Саг, да, после поднятия Малхут в под Хохма. И тогда Бина Зайран Бин и Малхут, Ахаб, Озен Хотен Пе вышли из головы. И вот об этом еще разговор идет. А в то время, когда Яков и Исраиль, это будет в дальнейшем будет Зейранпин. Парцуфим Зейранпин. Израиль выше табора, выше парсы, выше хазе, лучше сказать. А Яков ниже под грудью. Но мы видим уже, где корни эти находятся. Первое посредине. Ах, гевель хапе, гу, эхат, ки гу, негет, два, гануква, дезиранпин. Вафальпи, шиеш, лея, верахель, им кользе, икар лея, мифинат, малхут, дитфуна. Амитлабешет, тох зейранпин, третья строчка после скобки. Амитлабешет, тох зейранпин, колода. Велахен, четыре. Эйно нехшав рак лэхад. Здесь можно точку поставить четыре после четвертого слова. Первая строчка. Ах, гевель, хапе. Однако, но пар рта, пе. То есть тот свет, который исходит из пе. Они все тамим. Ахап, все они тамим. Так вот, тот свет, что выходит, он говорит, пар, который исходит из пе. Он дает нам просто слово пар, чтобы ощутить нам. Гу эхад, он один. То есть нет раздвоения. Ки гу негет два. А нуква дезеранпин, ибо он противолежит нукве, он, как сказать, против нуквы зеранпина. В отношении он как соотносится, как нуква зеранпина. Ваафаль пиша ешь лея в Рахеле, несмотря на то, что есть внуква, есть общая внуква, есть лея и Рахель. Да? Им кользе, тем не менее, икар лея мифхинат малхуды тфуна. Суть леи это из аспекта малхут твуны. То есть, видишь, как он сказал, малхут твуны это лея. Я сказал Малхут. Я Малхут Бины это Твуна общий. А Малхут Твуны, потому что Малхут Твуна тоже имеет 10 сферот. Так? Потому что Твуна имеет другое добавочное свойство, чем Бина. Сама Бина. То есть гарды бина, они не хотят получить хохму, а тфуна желает получить хохму. Поэтому у нее есть тоже свои 10 сферот. Так вот, он говорит, как там, очень важно запомнить, что малхут тфуны это будет лейер. То есть, в принципе, это не настоящая нуква. Понятно? Поэтому он не называет, поэтому П, которое должно быть соотноситься с нуквой, оно только одно. Три после скобки. Гамальба митлабеше тохзирон пинкануда, которая одевается, то есть это малхут тфуны, которая одевается вовнутрь зиранпина, как и сказано. Имеется в виду, конечно, весь негим, да? То есть тиферет нецерхот и сот. Вот это имеется в виду. Но они все малхут, да, они начинаются от хазе. Понятно? А в хазе стоит это малхут. Поэтому все, что под малхут, под масахом, то есть начиная с хазе, с под хазе, на хазе, в хазе общей бины. Там стоит малхут, это поднялась туда. И поэтому все, что от хазе и вниз, да, называется ее именем. Так иногда называют тангим. Так, танги, то есть тиферет, нецехот и сот и малхут. Ой, малхут даже не называют. Потому что она поднялась до тиферет. И называют иногда именем малхут, потому что все это под ее эгидой как бы. И он говорит теперь, а она, которая одевается, она, это малхут тфуны, вовнутрь зиранпина, как известно. Три последнее слово. Валахен, и поэтому. Четыре. Эйно нехаша враг ле эхад. Не считается только лишь одной. Ах. Ахарзе. Ах. Им кользе, неправильно, ах, им кользе, но, несмотря на это, киван шехем бетпхино, так как они два аспекта, все-таки они два аспекта, он говорит, гам хевеля пене хелак лабет лабет, то также и пар рта разделяется на две, им пять Шагагевель гу макор эхад, несмотря на то, что пар, он один источник, имеет один источник. Шелок и демьона узнаем в охотам, что это не по подобию ушей и носа. Так. В носе есть два отверстия, так? А? В носу есть два отверстия, в ушах есть тоже два отверстия. А рот имеет только одно отверстие. Один источник. Точка. Пять после точки. Вегу. Ки. Вигьот Гевельзе, шесть багарон. Гу сот коль, ухашайоце михут слапе. Гу сот дибур. Бахитух. Аутиот. Очень важно, что он говорит нам. Точка 5 после точки. Вегу. И дело в том, и так это, что ки вегьот гевель зе багаром. Ибо так как этот пар находится в горле, мы говорим пока еще не про настоящий малхут нуква, мы говорим, где мы находимся сейчас? А? Мы находимся сейчас. В бина мы говорим, да? Мы говорим про гарон, это Бина Айханпина. Место, мы должны знать, мы говорим про голову, так? То есть продление, как мы говорим, головы, то есть горло. А горло это бина, которая вышла из головы. Так? Так вот, он говорит, так как это бигьода гевелесе багарон, так как этот пар, он в горле. То есть горло, оно как бы, это как бы пар этот, как бы душа горла. Место. Откуда он выходит? Гу сот коль, то это секрет коль, секрет голос. Правильно? Из горла идет голос, так? Но не говор, а голос. Понятно? То есть, каким образом? Горло это как бина, а из горла проходит, через горло выходит голос, так? А голос это зейранпин. Внимательно, чтобы слушали. А голос, так, голос, это идет из горла, идет по направлению куда? Ко рту, правильно? А когда он приходит в рот, и тогда даже ухашиоце михуцлапе, когда он выходит извне рта, то есть все эти преобразования есть во рту, есть пять мест, где формируются буквы, и когда он выходит изо рта вовне, гусот дибур, то это секрет, суть разговора, говор. Понятно? Очень-очень важно вот это просмотреть, вот это вот, такое явление, как шофар, вот это то, что трубят в рог, оно на этом тоже построено. Так, три присутствуют при этом. Бахитуха утиет, и он, значит, когда выходит, еще разочек, когда выходит, когда этот голос выходит из, вовне, из, вовне гор, вовне рта, гусот дибур, то это секрет, суть говора. Бахитух утиет в прорезании букв. Да? Каким образом? Прорезываются буквы при идет изнутри идет голос. И вот этот голос, он прорезывается буквами. При различных сочетаниях, да, нёба, да, и языка, и то, что делается, происходит, и зуб, и так далее, в зависимости от того места, где во рту исходят откуда буквы. И из этого высекаются буквы. Бахиту хоть идет. В прорезании, а я называю еще в прорезании букв. Или высекании букв, может так сказать. Точка. Очень тонко здесь. Так мы будем здесь разбираться, мы поймем здесь уже, что к чему. Что горон, горло, откуда что там есть. Будем разбираться в силах, которые есть там. Шесть после точки. Аколь. Сим негет шореш Лея. Вагадибур негет шореш Рахель. Афальпи шеколь гу ватиферет шегу зиранпин. Восем. Им коль зе шореш шель шнегем гу бамалхут твуна. Гады твуна. Точка. Поставим точку здесь. Восьмая перед последней скобкой. Очень тонкие вещи. Еще. А еще дальше. Десятый. Девять. Хорошо. Девять после скобки. Ракше коль наса нешама лезеранпин. После скобки вагадибур наса нешама. Десять. Ле-ле-ле малхут. Ушнеген митсад гапе. Шигу сот гамалхут дитфуна. Точка. Это кабала, это ничего нельзя сказать. Это Каббала. И знать все места, как это все, какими, какие силами, какие соотношения. Это Каббала. Потом он даст это одеяние, эти все даст это именами, иными именами Экия, да, другими именами, гематриями и так далее, и так далее. Сочетаниями. Шестая строчка после точки. Гаколь, голос, сим. Негет шореш лея, он против, против корня лей. То есть соотносится, да, откуда, что это? Это корень, корень лей, против корня лея. Мы понимаем, алея же это же малхут тфуна, то есть это, в принципе, корень, корень зиран, бина, но это бина уже. В гадибур, а говор. Негет шореш рахель, он против корня рахели. Так, то есть п. Понятно, мы пока во рту имеем, мы относимся, пока разговор идет, пока голос и рот, где находится. Ариханпин, горло и п. Афаль пише, коль губа тиферет, несмотря на то, что голос, то есть сам голос, губа тиферет, он в тиферет. Шигу зейранпин, что это зейранпин. Восемь. Им коль зе, тем не менее, шореш шельшнегем, корень обоих, и голоса, и говора, губа малхут де тфуна, он в малхут де тфуна. Просто почувствовать хотя бы чуть-чуть уже хорошо. Девять. Рак шеколь наса нишама лезеранпин. Но только что голос стал душой зеранпина, то есть корнем его, да? Зеранпина. Оттуда оно дает зеранпину внутреннюю часть его. Корень это внутренняя часть. Нишама это внутренняя часть. Вадибур наса а а говор наса сделался. Десять. Нешамал и малхут сделался душой малхут. Или он еще в скобках говорит, что это Рахель. А мы обычно в скобках не берем, поэтому это, либо это нету этого в оригинале. Это добавка в комментарии. Шеш вешнейхем ушнейхем митсада пэ, и оба они со стороны пэ, рта, шигу сода малхуд и твуна, что это малхуд твуны. Понятно? Пэ, здесь будет, это будет малхуд твуна. Я думаю, достаточно. Очень непростой текст. Еще можно одну. Вегинеи, вот. И вегинеи, 11. Айнаем шагем сот рия ше ги ахохма гу сот нешама да нешама басот хохма. Это он дает нам очень важные вещи. Это будет как бы база для того, что будем проходить в Некудим. Тоже в заре Никудим. Вегинеи, вот, 11. Айнаим, глаза. Шагем сотры я, что это секрет зрения. То есть, в этом же, в этой голове сак, да, где Малхут поднялась до хохмы. То, что мы тоже учили на последнем уроке Зогара. Если не ошибаюсь. И вот это вот до свечения от глаз, то есть до этой как бы парсы, вот это и есть свет глаз. Так вот, глаза, что это секрет зрения, шегия хохма, что это хохма. Гу сод нешама ле нешама. Это секрет, суть нешама ле нешама, нешама к нешаме к нешаме. Басод хохма, в секрете хохмы. Точка. Вида, 12. Кинаран митлапшим. Тох. Пнимиют акилим. Шегу гагуф. Точка. Вида и знай, 12. Кинаран, что наран, нефеш руах нешама. Митлапшим одеваются, тох пнимиют акилим. Вовнутрь килим. Шегу гагуф, что это тело. Либо тело. А наран, они душа, как бы человек, душа, которая одевается в тело. Точка 12. Ах, анешама, ленешама. Эйн 13. Яхолет багуга адам лисовла. Венишаэрет миба хуц басот ормакив. Очень важно. То есть наран человек может получить. Смотри, дальше. Вот, очень важно. Между прочим, увидим у него, что он нам говорит. Наран, да, он в теле, душа человека. 12. Ах, а нешама, да нешама, но нешама для нешамы. То есть хая. Эйн 13, яхолет богов и адам и совла. Нет, смотри, что он говорит. Нет, не способно тело человека это выдержать. Выниша эрет ми бахуц басот ормакив, и она остается вовне в, секрет, в сути ормакив. Точка. 13 после точки. Ухашегу макив. Эт 14. Амох. Мадура нишама. Азгу вхинат макив эля нишама. Можем дальше пошел. Охашеги макефет это лев 15. Шеги мадур гаруах. Азгувки над макиф эля руах. Охашеги макефет лекавед. Мадур 16 анефеш. Азгу макиф ланефеш. Их моше еш гимель пхинот эйлу шехем наран, ках, а нешама, 17, ле нешама, царих шеге вав, хинат гимель эйлу, кулам басот ор макив, точка, 17. 13, после точки. Охашегу макив, эт, 14, амох, мадура нешама, очень важно. Теперь мы говорим, он говорит про этот свет хая, который окружает извне человека. Очень важно, что он говорит. То есть, в принципе, он говорит нам про этот, про высшую часть ауры духовной. Смотри, что он говорит. Ухашегу, и когда этот хая, макиф, это мох, мадура нишама, когда он окружает мозги, то есть часть мозги, мох, то есть в голову. Мадура нишама, что является отделом нишамы в человеке, правильно? В голове нишама, в теле, в середине, в средней части тела, там вместилище чего? Рух, да? А в ногах, в третьей части, в нижней, Три килим есть у человека, да? А там, внизу, это там нефеш. Так вот он говорит, когда это хая, она окружает мох, то есть мозги, то есть голову, внутренние частями, именно внутреннюю часть имею в виду. Мадора нешама, то есть отдел нешамы. Отсек, можно сказать, отсек нешамы. А с губхинат макиф или нешама, тогда он является макифом, окружающим светом для нишамы. Ухашиги макефет это лев, а когда она хая это окружает лев сердце. Так, то есть тиферет. Сердце это тиферет. 15. Шиги мадура рух, что это отсек руха. Да, средняя часть тела. А зубхинат макифеля рух, тогда он является макифом руха. То есть разные три отдела тоже есть в самой хая. Ахашиги макефет хавет, а когда она, опять же, хая, окружает в ее состоянии, когда она окружает кавет, окружает печень, то есть печень относится к нижней части тела, от пупа и вниз. Мадур, а нефиш, то есть являющийся отсеком нефиш. Азгу макифла нефиш, тогда он окружает нефиш. Ких моши еш гимель пхинот эйлу шаэм наран. О, смотришь, он говорит. Ибо так же, как есть три этих аспекта, что они наран, я нефиш руах нешама в теле человека. Каха нешама ла нешама, также и нешама для нешамы, то есть хая. 17. Царикши е вавхинат гимель эйлу кулам. Необходимо, чтобы они, все три были у нее, все три аспекта были также и у нее, по отношению, то есть, басот ормакив, в секрете, в сути ормакив, внутренний, да, ормакив, окружающего света. Понятно? То есть, окружающий свет как для нешамы, окружающий свет для роха, окружающий свет для нефеш. Точка. Амнам агальголет 18 шигу сода кетер. Мишам шореш ленешама эльона. Аникра ехида. О, здесь очень тонкие вещи нам рассказывают. Что мы, а где же ехида, мы говорим всегда. Да? Ленешама, нешама. А где же ехида, смотри, что он говорит нам. Амнам. Вот здесь, видишь, только у Арии можно такие вещи. Каждая вещь у него новые раскрытия есть. И сколько бы ни учил, все равно новые раскрытия постоянно есть. Амнам гагальголет 18 шигу сода кетер. Но череп гальголет шигу сода кетер, что это суть кетера. Мишам шораш ланешама, оттуда корень для нешамы, для высшей нешамы. Видишь, как называют это? Высшая нешама, которая называется ехида. Видишь, он говорит, понятно? То есть, высший корень высшей нешамы. Так что он говорит, видишь, говорит, нешама есть, нешама для нешамы и высшая нешама. Точка. Понятно, да, что кетер, что он имеет в виду? В кетер соотносится с ехидой. Как это, казалось бы, ничего, но все равно очень важно. 18 после точки. Ветаам крията 19 ехида. Лефи шеви шеги макефет коля уламот бифхинат нешама левада. Веловхинат 20 наран. К морше готов бы нешама, да нешама канал. Очень важные вещи тоже. 18 после точки. Ватаам крията ехида. И смысл ее того, что она называется ехида. А ехида это единство. И то же самое слово один и единый. Лефиши гима кефет коля уламот бифинат нишама, так как она окружает все миры в аспекте нишама, только лишь в аспекте нешама. Вело в хинат наран, а не аспект наран. Нефеш рох нешама 20. Кмоше катуба нешама ла нешама, как написано, в, сказано о нешама для нешамы. Так? То есть, нешама для нешамы, там, да, помнишь, нешама для нешамы, она окружает все три отдельно, и нешаму, и руах, и нефеш, которые в теле. А, как он говорит нам, кетер, или ехида, она не, она окружает все миры в аспекте нешама, а только лишь нешама. То есть, она нешама для всех миров. Понятно? Она является нешамой для всех миров, а не как, вот, знаешь, как нешама для нешама, что веловхина, так и сказал, точка. Теперь 21-е после скобки. Аваль дугмат, а нешама, а ильюна, а не краихида. Эйнтви 22 лемата дугмата, бхинат ран, канал вихулаги мицют эхад везесот ани краи хидалефи 23 эйн догмата лемата канал 21 после скобки аваль догмат нешама эльюна, но подобие высшей нешамы Аникра Ехида, которая называется Ехида, Эйн 22 лемата дугмата, нет внизу ее подобия аспектов не руах нефеш, как сказано выше, вехула гимецют эхад, и вся она одна реальность. Везесот, аникра Ехида, и это секрет того, что никуда, что это секрет того, что Ехида называется, что называется Ехида. Секрет того, что называется Ехида, то есть единая, одна. Лефи, из-за того, 23 ше, эйн дугмата лемата, что нет у нее подобия внизу, как сказано выше. То есть она окружает все, все миры, как бы, понятно? Или весь мир, в каждом отдельном мире, она окружает весь мир, а не так, как это делает нешамала нешама, что она окружает, да, одну часть, вторую часть, третью часть, она окружает все, все вместе. Поэтому нет ее подобия между ними. Вот так вот мы здесь остановились, строчка 24-я.